В Анадыре, в кабинете первого секретаря окружкома КПСС Кобица, собрались подлинные хозяева Чукотки, как они не стеснялись называть себя, начальник КГБ, милиции, руководители многочисленных учреждений, среди которых соплеменником ГЭМО была только председатель окружного исполкома. «Мы все бьемся над проблемой, как отучить моих земляков от спиртного. А вот, оказывается, есть готовое решение», — рассказывал ГЭМО, собравшимся в просторном кабинете первого секретаря с огромными окнами на Анадырский лиман. Слушали его молча, почти не задавая вопросов. Когда все разошлись и в кабинете остались лишь Кобец и Юрий ГЭМО, первый секретарь недовольным и зловещим голосом произнес: «То, что ты нам рассказал, идет вразрез с официальной информацией. Все эти сравнения уровней жизни, рассказы о жилье, о школьном образовании, оснащении охотников, о выплатах промышленными компаниями эскимосам, дивидендов за нефть и газ — это капиталистическая пропаганда. Партия доверила вам, Юрий Сергеевич, такую серьезную миссию не для того, чтобы вы рассказывали нам сказки о высоком уровне жизни аборигенов Аляски. А что я должен делать? Врать? Выдумывать? Писатель в нашей стране прежде всего идеологический работник», — назидательно произнес Кобец. «Ни одного очерка о современной жизни американских эскимосов ГЭМО так и не удалось напечатать». Незнамов собрался в гости. Повод был день рождения Антонины Зайкиной. На Мальцевском рынке он приобрел большой букет цветов. Еще с первой встречи с нездоровой и немолодой женщиной Незнамов почувствовал в ней носительницу особой, невысказанной за долгую жизнь тайны. И эта тайна странным образом соприкасалась с той, которую он носил в себе. Если Антонина была, скажем, приятельницей Николая Коравье, друга и земляка Юрия ГЭМО, значит, она встречалась и с самим Юрием ГЭМО. Тогда она как-то ловко ушла от расспросов. Может, тому виной было присутствие мужа, при котором, естественно, неловко предаваться воспоминаниям об увлечениях своей юности. Но страшно даже подумать о том, что будет, если она скажет: «Да, я знала Юрия ГЭМО, его жену Валентину, детей, которые родились при мне». Куда же он тогда девался? Как она может объяснить полное, бесследное исчезновение друга и подруги молодости, если даже она по каким-то причинам прервала это знакомство и больше не встречалась с ними после самоубийства Николая Коравье? То как объяснить то, что она больше слыхом не слыхивала о когда-то знакомом человеке, у которого выходили книги, печатались статьи, о ком говорили по радио, кто порой мелькал на экранах телевизора? Последние дни Незнамов провел в каком-то лихорадочном состоянии. Проходя мимо стайки девушек, он старался не смотреть в их сторону, ощущая в себе и непонятную ненависть к ним, и отвращение к самому себе, к недавним своим помыслам. Так, наверное, чувствует себя человек, неожиданно бросивший пить. Он испытывает в себе недобрые чувства не только к самой бутылке, но и к тем, кто пьет. Прошли жаркие дни, и в городе стало прохладнее, хотя приближение осени в природе еще ничего не говорило. В скверах цвели розы, какие-то незнакомые, очевидно, специально выращиваемые городские цветы. Они пахли как-то особенно, резко, призывно, словно стараясь привлечь к себе внимание. Незнамо внезапно понял, что город надоел ему. Он не хотел в этом признаваться, а тем более делиться открытием. Но бессмысленность нагромождения каменных строений начала раздражать его. Он не понимал стремления архитекторов и строителей города лепить на стены каменные орнаменты, возводить шпили и башни, золотить купола храмов. Это красиво. Почему? Почему обыкновенная сельская изба по своей архитектуре считается низкой по сравнению с зимним дворцом? Зачем человеку эти циклопические сооружения, в которых, наверное, было холодно и сыро, слякотны прибалтийские зимы? Или это было воспоминание о заре человеческой жизни, когда стены и потолки огромных пещер терялись во мраке, и даже свет большого костра не мог достать свода? Поднявшись на этаж, встряхнув букет, чтобы лепестки роз расправились, он нажал на кнопку звонка. Дверь открылась моментально, словно Зайкин стоял за ней в готовности встретить гостя. «Где именинница?» — весело спросил Незнамов, проходя в тесную прихожую. Из-за закрытых дверей в большую комнату слышался говор, звяканье посуды. Зайкин выглядел как-то странно. Даже незаметные остатки волос на его голове, обычно аккуратно приглаженные, стояли всклокоченные. Он с виноватым видом провел гостя не в комнату, а в крохотную кухню. «Не знаю даже, что и сказать вам, Георгий Сергеевич», — смущенно произнес он. «Что случилось?» «Понимаете, Антонина почему-то категорически отказывается видеть вас». У Незнамова сдавило сердце, и он некоторое время не мог наладить ровное дыхание. «Я так и этак ее уговаривал», выпытывал, в чем дело, а она ни в какую. Вообще, в последнее время она стала какая-то странная, никогда особо религиозностью не отличалась, а тут повадилась ходить в церковь, купила икону и повесила в спальне. Незнамов почувствовал, как струйка холодного пота потекла у него по спине. Он понимал, что ему надо поскорее уйти, но не знал, как это сделать, чтобы не нарушить приличие и не вызвать каких-нибудь подозрений у Зайкина. А раньше у нее бывало что-нибудь подобное? Как у всякой женщины. Необъяснимые капризы, странные требования, нелогичные поступки. Я с самого начала поставил себя так. Женщина всегда права, и лучше с самого начала соглашаться с ней. А потом можно понемногу убедить ее, исправить. «Вы уж извините меня», — произнес Незнамов. «Я пойду». Он посмотрел на букет. «И букет возьмите с собой», — торопливо произнес Зайкин. Она не только не хочет видеть вас, но и предупредила, что ничего от вас не возьмет. Когда за ним закрылась дверь, Незнамов почувствовал некоторое облегчение. Оглядевшись во дворе, он сунул букет в мусорный бак, поймал такси и отправился в гостиницу.